Дальнейшие события покатились стремительно, как ком с горы. В суматохе последних событий я почти забыла про подслушанный на кухне разговор железной леди Марии Гавриловны и неизвестного мне абонента. Его номер, к сожалению, не определился, а ведь этот разговор тоже содержал ряд интересных подробностей. Ну, к примеру, состоялся он в ночь со вторника на среду. И завершила его Мария Гавриловна довольно ясной фразой. Она сказала: «Даю тебе ровно одну неделю. Вику отравили во вторник. Очень интересно». Требовала домоправительница, конечно же, денег. Здесь вообще все друг у друга требовали денег, кроме Табола, который никому финансовых претензий не имел. Предположим, что Мария Гавриловна в ту ночь разговаривала именно с Викой. Вика не заплатила, и железная леди ее отравила. И интересно, могла такая версия иметь право на существование? В общем, почему бы и нет, но существует два серьезных «но». Во-первых, неясен мотив, за что требовала денег сухопарая домоправительница Волоховых от удачливой и блистательной бизнес-вумен. Что между ними вообще могло быть общего? За что Мария Гавриловна могла так ненавидеть Вику? Она ненавидела человека, с которым говорила по телефону. Недаром после разговора Мария Гавриловна под завязку накачалась коньяком, чтобы успокоиться. И второе «но». Вику хотели не убить, а только напугать. Саша сказал, что раствор опиума был слишком слабым, и что Вика, даже съев всю коробку, вряд ли покинула бы этот мир. Конечно, этот пункт можно как-то вразумительно объяснить. Возможно, Мария Гавриловна хотела попугать Вику для того, чтобы она заплатила. Нет. Решительно возразила я самой себе. Не такая дура Мария Гавриловна. Потому что ни один человек в здравом уме и твердой памяти пугать Вику для своей пользы не станет. Себе дороже выйдет. Я вздохнула. Кто же мог это сделать? Может, Саша прав, и это отравление не имеет никакого отношения к обитателям поселка? Может, Вике по бабье отомстила какая-нибудь менее удачливая соперница? А может, Вика обзавелась новым любовником взамен оставленного Стефана, забыв поинтересоваться, есть ли у него жена? Насколько я знаю Вику, подобные человеколюбивые вопросы не в ее духе. Вот ревнивая жена и отомстила. Очень по-женски отомстила, как заметил Саша. Убивать не хотела. Хотела только дать понять, что способна это сделать. Ну, что ж, вполне логично. Как бы там ни было, в пятницу утром Вика вернулась домой. Привезли ее на обычной машине, но за рулем сидел незнакомый мне молодой человек. Надо полагать, новое приобретение взамен выдохшегося Стефана. Стефан в течение этой недели дома почти не появлялся. Рано утром его черный «Опель», вернее «Опель» Вики, покидал поселок и возвращался обратно далеко за полночь. Как я узнала из дружеских бесед с Марийкой, возвращался хозяин почти под утро. Настроение у него, как показалось Марийке, было не ахти, но и не очень плохое. Хозяин спал не больше 4 часов, торопливо глотал завтрак и вновь исчезал до глубокой ночи. Похоже было, что Стефан находится в элементарной запарке. Как говорят шахматисты, в цейтноте. Я сидела в библиотеке с книжкой в руках и размышляла, чем все это может кончиться. Почему-то меня не оставляло скверное предчувствие, напряжение сгущалось, и я точно знала, что разрядиться атмосфера сама собой не может. Должна пройти гроза. Зазвонил телефон. Я очнулась от своих невеселых раздумий, подошла и взяла трубку. — Да. — Аня? — спросил меня знакомый голос. — Да, — ответила я. — Это Вика. — Я узнала. — Как ты себя чувствуешь? Она рассмеялась. — Нормально. Прости за плохую новость. — Но почему ж плохую? — возразила я из вежливости. — Я рада, что ты поправляешься. — А у тебя как дела? — поинтересовалась Вика. — Денежки отыскала? — Откуда ты знаешь про деньги? — Откуда мы вообще все знаем? — туманно ответила Вика. — Слухами земля полнится. — Ладно, не будем об этом. — Твоя подруга Плакса дома? — Ты про Эллу? — Про кого же еще? Я вздохнула, но решила простить больного человека и не ввязываться в драку. Силы у нас сейчас были неравные. — Элла в городе. — И Максим? — И Максим, — подтвердила я. Не удержалась и добавила. — А то ты сама не знаешь. — Я на всякий пожарный спрашиваю. Быстро сказала Вика, у меня к тебе дело. — Ко мне? — не поверила я. — К тебе, к тебе. Нетерпеливо подтвердила Вика. — Зайти можно? Я растерялась, не знаю. — Господи! — пробормотала Вика себе под нос и добавила уже громче. — Да не украду я ваш китайский фарфор! — Обещаешь? — Клянусь. — Тогда заходи, — разрешила я. В ухо понеслись короткие гудки. Я положила трубку на место и пожала плечами. — Какое у меня с Викой может быть общее дело? — Фантастика. И я стала ждать появления театральной злодейки с интересом, которому примешивалось некоторое беспокойство. Вика явилась через 10 минут. Выглядела она, как обычно, хорошо, только немного похудела. — Я ненадолго, — предупредила она меня с порога, — давай присядем где-нибудь. И мы присели на диванчик в овальной прихожей. Минуту Вика рассматривала меня, закусив губу. — Ну! — не выдержала я. — Странная ты все-таки, — сказала Вика отвлеченно. — Кто б говорил, — заметила я. — Не будем отвлекаться. — Не будем, — согласилась Вика. Сунула руку за пазуху и вытащила оттуда пачку конвертов, перетянутых резинкой. Помедлила, постучала конвертами по ладони, что-то прикинула в уме, наконец решилась и протянула их мне. — Бери. — Что это? — не поняла я. — Бери, — говорю, — а то передумаю. И она сердито сунула мне в руки стопку писем. Я посмотрела на конверты с ненаписанным адресом и отсутствием штампов. Разгадка пришла сама собой. — Это то, что я думаю? — спросила я, не веря своим глазам. — То, то! — сердито поддакнула Вика. — Письма этой возлюбленной дуры. — Откуда они у тебя? — Стефан продал, — ответила Вика коротко. — Продал? — Продал. — подтвердила она нетерпеливо и ехидно уточнила. — Тебя это удивляет? Я немного подумала и честно ответила. — Не удивляет. Меня удивляет другое. Зачем ты их купила? Вика недовольно пожала плечами. — Не знаю. Сначала хотела их опубликовать. Без имен, конечно. Там столько соплей, что дамочки в осадок выпадут. — А что? Хорошая идея была, между прочим, открыла бы рубрику «Несчастная любовь» и публиковала бы там всякие слезливые истории. Бабы такое любят. — Почему передумала? — спросила я. — Потому что потом у меня возникла более практичная идея, — ответила Вика рассудительно. — Не догадываешься, какая? — Догадываюсь, — ответила я, пристально глядя ей в глаза. — Ты решила попридержать письма в качестве орудия давления на Макса. Вика одобрительно кивнула. — Я так и думала, что ты догадаешься, — сказала она. — Ты же такая практичная особа, как и я. — Не пойму, с чего ты от меня нос воротишь? — Почему передумала? — снова повторила я, не отвечая на ее монолог. Вика пожала плечами. — Не знаю. Просто этот Стефан такая скотина. Что ты решила объединиться с Максом против него, договорила я и похвалила. Умница. В общем, так. Не стала углубляться Вика. Письма я отдаю этой Плаксе безо всяких условий. Передашь сама. Очень благородно, сказала я, представляю, чего тебе стоило твое благородство. Вика тяжело вздохнула. — Нет, — ответила она откровенно. — Ты себе этого даже представить не можешь.